конечно, здесь и заработки другие. Можешь пойти и покосить траву на газонах. $6 в час. Николай глянул на лежащие 100-долларовые бумажки, которые оставила ему Ольга, и усмехнулся. За эти деньги на Аляске ему бы пришлось косить траву целую неделю, а в собачьем парке не заплатили бы и за месяц. Через день Ольга позвонила Николаю домой и сообщила, что вопрос с трудоустройством надо согласовать с Марком Бондом, хозяином авиакомпании «Байкал». «Было бы неплохо, если бы вы переговорили с кем-то в Иркутске, и они порекомендовали бы вас в Дакоту «Байкал», — сказала она. «Кроме того, я навела о вас кое-какие справки. Вы еще, оказывается, и книги пишете». «Ну, это самый большой мой недостаток», — пошутил Николай. «Люди, как только узнают, что пишу, так сразу же начинают от меня шарахаться». «Я бы и сама от таких держалась подальше», — засмеялась Ольга. «Говорят, корову надо бояться спереди, коня сзади, а пишущего человека со всех сторон. Так что звоните в Иркутск, и я думаю, все будет окей». Впервые за последние годы Поротову пришлось звонить в Иркутск генеральному директору Роману Плучику. Тот, выслушав Николая, сделал паузу и посоветовал прилететь и на месте переговорить с Бондом. Он как раз должен был прибыть в Иркутск из Лондона. Билет до Иркутска оказался кусачим. Вспомнив сборы своей бывшей жены, Николай подумал, что за эти деньги можно было слетать в Турцию и вернуться обратно. Но выхода не было. Он взял билет на Боинг 757, после этого позвонил Ольге и сообщил, что для решения вопроса о трудоустройстве должен вылететь в Иркутск. «Николай Михайлович, нам надо встретиться», — сказала Ольга. «Если вы не возражаете, я отвезу вас в аэропорт. У меня для вас появилась новая информация». «Хорошо, я вас жду», — ответил Поротов. Через час по кольцевой дороге они уже мчались с нею в Домодедово. «Вы знаете, для меня Иркутск что-то особенное», — возбужденно говорила она. «Но я там еще ни разу не была. Так надо съездить». «Вы, наверное, слышали про летчика Отто Артуровича Кальвица?» «Кто его не знает? Он и Голышев — первооткрыватели сибирских трасс. Кальвиц — финн. Разбился в Якутии возле Сангар. В Иркутске у входа в Центральный парк стоит памятник погибшим в том полете летчикам». «Так вот, я его дальняя родственница», — сообщила Ольга. «А моя бабушка во время войны была интернирована на Чукотку. Работала там в лагере врачом». «Кто бы мог подумать», — удивленно протянул Поротов. «Финны, такой уравновешенный, спокойный народ. Мне кажется, что они никогда не нарушают дорожных правил». «У меня хорошая реакция», — заметила Ольга. «Так что можете не опасаться за свою жизнь». «Кроме того, меня интересует личность верховного правителя России адмирала Колчака. В молодости он был руководителем полярной экспедиции, воевал на Дальнем Востоке с японцами, был одним из лучших командующих в Первую мировую, венчался в Иркутске. Там и закончились его дни. Мне бы хотелось посмотреть место его гибели. Странная, но такая знаковая и трагическая для России история. Имя его стало на долгие годы чуть ли не проклятием, а ведь он столько сделал для России. Еще одна деталь. Все знают, что за декабристами поехали в ссылку их жены. Об этом знают все, пишут книги, снимают фильмы. За адмиралом поехала не жена, а возлюбленная Анна Тимирева. добровольно пошла за ним в тюрьму, прошла лагеря и ссылку.